Эпилог. Вспоминая день нашей свадьбы, которая по итогу все же состоялась, мне хотелось исключительно улыбаться. Поженились мы ровно в тот же день. Оказывается, торт я готовила на свою собственную свадьбу. Платье подобрали, тут же из тех, что привезли девчонки из свадебного салона. Когда я поняла, что это то самое платье, которое я подбирала себе на свадьбу в тот самый первый раз, я растрогалась до слез. Девушки привели его в порядок, слегка модернизировали верх, чтобы соотносился с новой модой. И что самое важное, я в него влезла. Независимо от родов, стресса и прочего, я влезла в платье 6-летней давности. Прическу и макияж сделали за рекордный час с хвостиком. И вот я уже иду по дорожке, под руку с братом, а сынок стоит около моего вот-вот мужа и держит в руках подушечку с кольцами. Картина маслом, от которой сердце сжималось в комок. Держаться. Макияж потечет. Миша организовал все. От банкета до регистрации. Я бы не сделала лучше. Правда, что бы он делал со всем этим, если бы я ответила ему «нет». История умалчивает. Да уже и все равно. В память о том дне у нас осталось много фотографий и видео, где мы были все искренне счастливы. Жаль, что мои родители и бабушка этого не видели. Но тут уж ничего не поделаешь. «Мам, а Алиса приедет?» Сынок врывается в мои мысли. «Да, конечно, приедет, дорогой». Фух, хорошо хоть задумалась, еще не успев включить утюг. Эта беременность доводит меня до тупости в рекордное время. Алиса... Это дочка, не поверите, той самой Лены, которая чуть не вышла замуж за Мишу. После свадьбы она приехала к нам домой и слезно просила прощения за все произошедшее. Я сначала, конечно, не собиралась даже слушать, а потом мне стало ее невыносимо жаль. Оказывается, Валентина Николаевна после смерти отца Лены решила, что деньги, которые он должен был отдать ей, отдавать будет Лена. А когда выяснилось, что у девушки ни копейки нет, она придумала другой вариант возврата. А куда деваться? Молодая, глупая, запуганная. Я простила. Миша, правда, у виска покрутил. Мол, мать, ты с ума сошла. Но я не смогла злиться. Кстати, вместо мальчика Лена родила девочку. Очаровательную Алису, которая так сильно сдружилась с моим Костей. Правда, разница в 5 лет умиляла сильнее. Кто знает, до чего эти два ребенка додумаются в будущем. «Мам, а наша Диана будет красивая?» «Конечно, малыш. Какие вопросы? Ты нас с папой видел? А себя в зеркало? У нашей принцессы нет шансов». Сынок мой стал совсем взрослым. Вот и сегодня все меняется. 1 сентября, и мой красивый малыш идет в 4 класс. Совсем скоро уже будет средняя школа. Я совсем сойду с ума от тоски по моему крошке. Так, это все гормоны. Вика, спокойно. А я по сей день помню, как мы вели его в 1 класс. Прежде чем решиться на 2-го ребенка, Миша углубился в 1-го. Их отношения с Костей были напряженными, но они справились. Сейчас на устах сына одно только «папа, папа». Такой любви, как у них, я никогда не видела. Хотя, может, я снова слишком преувеличиваю. «Так, вы готовы? Мы уже начинаем опаздывать!» Миша застегивал на ходу рубашку. «Родная, надо одеваться, слышишь?» «Да, одну минутку!» Подпрыгнув на месте, я кинулась гладить рубашку сыну. «Сегодня мы проспали, поэтому я вот так вот с горящей 5-й точкой пытаюсь бороться с собственной невнимательностью и сосредоточиться на главном». Шум и гам около школы был просто невообразимым. Красивые девчонки с бантами, очаровательные в своей серьезности мальчишки в костюмах. Все это навевало тоску. Все это навевало тоску. Костя сразу убежал к своему классу, а мы остались с Мишей стоять на месте, чтобы не лезть в толпу. Получить случайный пинок в живот совершенно не хотелось, да и трудно уже стало. Как-никак 9-й месяц беременности. «Как ты, моя любовь? Твоя дочь решила, что футбол — это ее?» С улыбкой произнесла я, поморщившись от очередного тычка. «Значит, будет футбол!» — широко улыбнулся он, приобнимая меня и кладя ладонь на живот. «И ты не будешь против? А как же профессия и все дела?» «Одно другому не мешает, да и к тому же предпочитаю дать своим детям право решать самим. Их жизнь не наше дело. Мы тут, чтобы помочь им, а не жить вместо них. Я люблю тебя, ты знаешь? А я люблю тебя сильнее. Вы все мой мир».